Слухи. Возникают новые слухи. Они шелестят по дорожкам ботанического сада, витают в музейных галереях, эхом отдаются в высоких темных бастионах, где старые сморщенные биологи изучают экзотические мхи. Слухи о немцах. «У них, — говорит садовник, — 6000 десантных планеров. Их солдаты могут сутками маршировать без еды. Они заделывают детей каждой школьнице, которую встретят. Кассирша за билетной стойкой говорит, у немцев есть реактивные ранцы, чтобы летать, а их форма сшита из особой материи, которая крепче стали». Мари Лора сидит перед витриной с моллюсками и ловит разговоры посетителей. Мальчик говорит, у них есть бомба под названием «Секретный сигнал». Она издает звук, и все, кто его слышит, накладывают в штаны. Смех. Я слышал, они раздают отравленный шоколад. Я слышал, они забирают коллег и сумасшедших. Всякий раз, как Мари Лора пересказывает отцу услышанное, тот говорит «Германия» с вопросительным знаком, будто впервые. Он говорит, что аншлюз Австрии не повод волноваться, что все помнят прошлую войну и нет сумасшедших развязывать новую. «Директор не беспокоится», — говорит он, — «и начальники отделов тоже, так что маленькой девочке тем более надо не беспокоиться, а думать об уроках». И впрямь все по-прежнему, меняется только дни недели. Каждое утро Мари Лора встает, одевается, вместе с отцом доходит до подъезда номер 2 и слышит обычные утренние приветствия ночного сторожа и смотрителя. «Бонжур, бонжур, бонжур, бонжур». Ученые и библиотекари с утра все так же забирают ключи, все так же изучают древние слоновьи бивни, экзотических медуз, гербарии. Секретарши все так же болтают о моде. Директор все так же подъезжает в двуцветном лимузине «Деляж». В полдень чернокожие торговцы все так же тихо катят по залам тележки с бутербродами и также шепчут «Хлеб с яйцом, хлеб с яйцом». Мари Лора читает Жюль Верна в ключной, в уборной, в коридорах, на лавочках в большой галерее и на бесчисленных дорожках в саду. Она прочитала первый том «20 000 лье под водой» столько раз, что практически выучила наизусть. Море — это все. Оно покрывает собой 0,7 земного шара. В лоне морей обитают невиданные диковинные существа. Море — это вечное движение и любовь. Вечная жизнь. Ночью под одеялом она скользит по морю в Наутилусе капитана Немо под волнами среди разноцветных кораллов. Доктор Жефар говорит ей, как называются раковины. Лямбис, лямбис, кипра монета, лофиотома акуфта. И дает ощупать их ребра, устья, завитки. Он рассказывает про эволюционное древо и геологические периоды. Иногда ей удается вообразить бесконечность прошедших эпох, миллионы, десятки миллионов лет. Почти все когда-либо жившие виды вымерли, Лоретта. У человека нет никаких причин считать себя исключением, говорит он почти торжествующе и наливает себе вина. Мари Лоре представляется, что его голова — шкаф с 10 000 ящичков. Летом по саду плывут запахи крапивы, маргариток и дождя. Мари Лора с отцом пекут грушевый пирог, и он подгорает. Отец распахивает окно, чтобы выпустить чад, и с улицы внизу доносятся звуки скрипки. Однако в начале осени, раз или два в неделю, сидя в ботаническом саду или читая рядом с отцовским верстаком, Мари Лора вдруг поднимает глаза от книги, и ей кажется, что в воздухе пахнет бензином. Словно на нее медленно, неудержимо надвигается мощный поток машин.